Новое платье лежало на кровати, а Женя никак не могла принять решение надеть его на встречу с Сергеем или выбрать вариант попроще. Ей не хотелось уж слишком наряжаться, но, с другой стороны, предстоящее свидание – хорошая возможность переключить мысли и почувствовать себя несколько иначе. «Я очень хочу быть нужной и хочу нравиться. Вроде это вполне естественные желания». Женя села рядом с платьем и медленно провела ладонью по прохладной, светло-серой шелковистой ткани. Если бы не серебристая узорчатая отделка сверху и по подолу, то платье можно было бы назвать сдержанным. Длина нормальная, до колен. «Наверное, я слишком долго привыкаю к новым вещам». Женя улыбнулась и решительно поднялась. «Пойду в нем. Я же его купила именно для сегодняшнего вечера». Вот только душа не успокаивалась и требовала дополнительной поддержки, будь то кто-то неведомый нашептывал. «Ты уверена? Не торопись, и дело не в платье. Не торопись, подумай, дело не в платье». Чуть помедлив, Женя наконец-то поняла, что ей жизненно необходимо в данную минуту. Быстро приблизившись к шкафу, она отодвинула в сторону зеркальную дверцу, протянула руку к ближайшей полке, открыла резную крышку старенькой деревянной шкатулки и взяла мамино кольцо. Оно не имело особенной ценности, обычный металл, немного потертый местами, но причудливые выгравированные стебли неведомого растения будто обнимали кольцо и добавляли ему уникальности. И какая разница, сколько оно стоит, если много лет назад мама положила его на ладонь 11-летней Женьки и сказала: «Это кольцо в нашей семье передается из поколения в поколение. Оно старинное, однако его значимость не в этом. По преданию, оно является оберегом и спасает от зла, а еще притягивает доброе сердце к доброму сердцу. Ты пока маленькая, позже я непременно отдам его тебе, потому что теперь оно твое, и ты сможешь надевать его всегда, когда будешь нуждаться в уверенности, силе или защите». Женя не могла объяснить нарастающий и дребезжащий внутренний непокой, но когда она надела кольцо, стало значительно легче. «Мама, я пока не буду его снимать», – прошептала она и отошла от шкафа. «С твоим кольцом я чувствую себя лучше».